Глава 5. Я вскочил на ноги. «Бежим! Быстрее!» «В чем дело?» Я схватил ее за руку. «Крисы! Скорее! Только не пугайся!» Согнувшись, мы побежали по туннелю. Шум крысиных полчищ приближался. Мы спотыкались, наталкивались на стены, но продвигались вперед. Коридор свернул направо. Завернув за угол, мы вышли в более просторную часть штольни, а еще через несколько ярдов стало возможным выпрямиться во весь рост. Теперь двигаться было намного легче, но туннель казался бесконечным. Мы бежали в полумраке, задыхаясь и спотыкаясь. «Не могу», — шепнула мне Паула, — «дай передохнуть». Мы немного постояли, но потом опять побежали, подстегиваемые приближающимся шорохом. Впереди туннель снова начал сужаться, и мы увидели проход, вернее, просто дыру в стене. «Туда!» — приказал я Пауле, помог ей и забрался сам. Мы оказались в большой широкой пещере, в центре которой стояло множество деревянных ящиков. Паула воскликнула. «Отсюда нет выхода! Вик!» Она была права. Мы попали в тупик. Отсюда не было выхода, а вернуться мы не могли. Крысы наверняка заняли соседний коридор. «Быстро! Загородим дыру ящиками! Это наш единственный шанс!» Мы начали судорожно хватать ящики и выстраивать их перед входом в пещеру. Первый ряд был уже готов, когда появились крысы. Мы продолжали возводить свою баррикаду. Я освещал фонариком туннель, и дрожь пробежала у меня по спине. Весь пол был покрыт ковром шевелящихся тел. От писка, крысы, шороха и хлап кровь стыла в жилах. Я схватил револьвер Паулы и дважды выстрелил в шевелящуюся массу. Эхо выстрелов отразилось от стен и оглушило меня. Передние ряды атакующих дрогнули, но им некуда было отступать. Сзади напирали. Пули ранили двух или трех чудовищ, но следующие ряды прошли по ним и двинулись вперед. К этому времени мы уже сложили стену в 4 фута высотой, но этого было недостаточно. Надо было выстроить против них двойную стену, чтобы крысы не могли повалить ее. Мы ставили ящики, подносили новые, делали следующий этаж, снова подносили ящики, снова ставили до полного изнеможения. Наконец, стена была готова. Крысы царапали ее, но повалить не могли. Тогда, обессиленные, мы свалились на пол. «Все бы я сейчас отдал за бутылку виски», — пробормотал я. «Что ж, по крайней мере, мы не сможем сказать, что у нас не было приключений». «Я бы предпочла обойтись без них», — с отвращением сказала Паула. «Никогда в жизни я не испытывала такого страха. Как ты думаешь, они уйдут?» «Не знаю. Во всяком случае, сюда они не проникнут». «Вик, но ведь мы и сами не сможем выйти отсюда. А если они даже и уйдут, мы можем так и не найти выход. Кроме того, фонарик скоро погаснет». Пока она говорила, я водил лучом по пещере. В углу была куча каких-то ящиков. «Посмотрим, что в них». Я встал на колени и открыл крышку одного из них. Там были ряды аккуратно упакованных пачек сигарет. «Сигареты с марихуаной», — догадался я. «Наверное, это склад Баррета. Вот это трофей! Тут их должно быть на миллион!» Паула подошла ко мне. «Но ведь он не мог таскать ящики по штольням!» Внезапно осенило меня. «Надо искать! Здесь должен быть какой-то выход!» Стены пещеры были монолитны, поэтому я занялся полом. Вскоре мы нашли хитро замаскированный люк с подъемной дверцей. Совместными усилиями мы открыли его, и в пещеру ворвался свежий воздух. «Вот и выход!» Я посветил фонариком перед собой. Мы стояли в начале прохода, в полу которого были вырублены грубые ступени. Я спустился по ним первым и вышел на солнечный свет. Туннель шахты выходил на боковой склон глубокого карьера. Подо мной расстилалось дно карьера, поросшее низким кустарником. От входа в туннель вела вниз неземная тропинка. Постояв у входа, я услышал отдаленный крик. Только теперь я заметил, что далеко внизу стоят два грузовика и группа мужчин. Их было человек 6, и они смотрели в мою сторону, что-то крича. Я поспешно отступил в тень, но они уже бежали ко мне.